Глава 29. Через 5 минут я уже шла по коридору, предварительно вызнав у Шуша примерный путь. В отличие от меня, находящийся тогда в бессознательном состоянии нечистик прекрасно знал, куда конкретно нас принесли и где, предположительно, проходит очередной вечерний прием по поводу прибытия новой партии предполагаемых невест. Жидена мы, конечно же, связали, причем не поленились и заткнули рот, чтобы своими криками он не привлек лишнее внимание и меня не сочли за врага княжества или вообще шпионку. Мне бы сейчас быстренько, ну вот очень быстренько выполнить свое обещание и свалить по-добру-поздорову, пока жива и цела. Не пойму, что на него нашло. Мы же все выяснили еще тогда, давным-давно. Какого кхырта? Принудительное многомесячное воздержание? Так кто мешал завести себе любовницу? В общем, зал для торжественных приемов я нашла уже основательно взвинченное, а уж когда проявила небольшую неосторожность и вошла в него как раз во время завершения танца, то взгляды всех, без исключения присутствующих демонов, а их было не меньше сотни, скрестились на мне, вызвав новую вспышку мысленного негодования и даже некоторой злобы. Дхар, я даже не знаю, как зовут местного князя. Нет, я точно заразилась от Жидена безумием, иначе зачем я улыбаюсь, словно это ради меня устроен прием и иду к трону? Добрый вечер, ваша светлость. Не дойдя до трона и восседавшего на нем мужчины положенных 5 метров, я присела в реверансе и учтиво склонила голову. Ненавижу все эти светские расшаркивания, но во время учебы нас муштровали как солдат на плацу, намекая на то, что если нам достанутся должности при высокопоставленных особых, то мы просто не имеем права ударить лицом в грязь. Не буду кривить душой, знание этикета не раз выручало меня на заданиях, но, тем не менее, я всегда старалась обходить стороной великосветские приемы, но не лежала у меня к ним душа. «Добрый вечер, Лэри!» «А Жиден прав, вам действительно очень идет изумрудный цвет». Кивнув в ответ и жестом позволив мне встать, еще одним жестом князь подозвал меня ближе, а третьим разрешил музыкантам продолжать играть. Стоило мне приблизиться, как он договорил совсем тихо, так, что услышала я одна, да и то больше разобрала по губам. «Зарина, а вы точно девушка Жидена?» «Простите?» Принципиально не собираясь понимать намеков, я послушно встала слева от него и чуть склонила голову, старательно прислушиваясь к его ответу. «Это я к тому, что, может, вы все-таки явились исполнить предсказание по прямому назначению? Не как предсказательница, а как моя будущая жена? Жиден, конечно, поставил меня в известность, что вы с ним давние знакомые, ну и даже в некотором роде коллеги». Тут взгляд князя задержался на татуировке темного, а затем он посмотрел мне прямо в глаза и многозначительно улыбнулся, добавив в голос неуместных соблазняющих ноток. «Но вы ведь не помолвлены с ним, я правильно понимаю?» «Ух ты, князюшка! Уж чего не надо, так этого! И, кстати, у тебя в родне случайно инкубов не было? Что-то там в твоем голосе магическое проскользнуло?» Подозрительные мысли молнией мелькнули в голове, но сказала я совершенно иное. «Боюсь, вы ошибаетесь, ваша светлость. Я здесь именно как должностное лицо, направленное непосредственно плетельщиком. Вы ведь знаете плетельщика?» Дождавшись едва уловимого кивка, я уже увереннее продолжила. «И поверьте, я обязательно помогу вам с разрешением этой деликатной проблемы, но, надеюсь, и на ваше благоразумие. Не ищите скрытого смысла в очевидных вещах и не делайте скоропалительных выводов». Широко и открыто улыбнувшись, я украдкой осмотрела присутствующих, усиленно изображая полное отсутствие интереса к нашей паре, и уже деловым тоном попросила. «А теперь не могли бы вы ввести меня в курс дела? Когда все началось и в чем, собственно, загвоздка?» С явным сожалением во взгляде, скользнув по моему не слишком целомудренному декольте, князь все-таки сумел взять себя в руки и быстро ввел меня в курс дела, пообещав чуть позже предоставить все необходимые документы. Внимательно слушая и кивая в нужных местах, под конец я узнала, как дословно звучит предсказание, которое сам князь за последние 3 года душевных мучений выучил наизусть. Сольются нежность и невинность в одном единственном сосуде, но жажда власти и наживы, и власти трон и князя сгубят. «А как, говорите, погибла предсказательница?» «Удавила бы сама. За такое предсказание у нас бы она получила неуд и пересдачу по всем предметам. Ни о чем не сказала, и в итоге мужик уже третий год мучается. Она вообще хоть чему-нибудь училась, эта двоечница?» «Умерла от старости в возрасте 150 лет». «А предсказала она вам когда?» «За несколько месяцев до кончины». Раздраженно поджав губы, князь недовольно качнул головой. «Если бы я знал, что она скажет такую ерунду, то никогда бы даже и не подумал к ней идти. Проблема в том, что предсказание прозвучало, его слышали трое, и я просто не имею права его проигнорировать, понимаете?» «Понимаю. А кто, кроме вас, слышал предсказание?» «Мой кузен, начальник гвардии и министр по внешним связям». «Ой-ой, спорим, кузен — самое заинтересованное лицо. А к какому сроку вам необходимо обзавестись супругой?» «К 40 годам я обязан иметь наследника». «Ну, время есть, но, судя по тому, с каким усердием во мне прожигает дыры незнакомый демон, стоящий у колонны и очень сильно похожий на князя...» «Ваша светлость, возьмите меня за руку крепко, и если я упаду, то постарайтесь успеть поймать, хорошо?» «Что вы задумали?» «Ничего особенного, хочу кое-что проверить». Я собиралась сделать глупость, но нехорошее предчувствие чего-то скорого и неотвратимого буквально толкало меня на этот поступок. У князя не так много времени, и само мироздание шептало мне об этом. Это предсказание — фикция. На самом деле речь в нем не об одном существе, а о двух. Невеста действительно будет нежна и невинна, как и положено, но вот эта самая жажда власти и наживы — нет, это не о ней. А теперь мне необходимо максимально расслабиться. Вдохнуть, выдохнуть, еще раз, и позволить своей душе скользнуть в верхние слои эфира, чтобы увидеть, что же на самом деле предначертано князю и как изменить возможную злую судьбу в нужную сторону. Эх, жаль, что я все-таки не закончила пятый курс. Яркая фигуристая арчанка моментально заинтересовала Лайонелла, так что он даже предположил невозможное, причем вслух, но ее категоричное «нет» привело его в чувство. «Ну да, верно. С чего бы торчанке становиться княгиней, да еще и такой обычной, рожденной в простой семье? Хотя в любовницах она бы выглядела неплохо. Подержаться точно есть за что. Только непонятно, что она сейчас собралась делать». Чуть нахмурившись и переглянувшись с кузеном, который стоял немного поодаль и все время присматривался к их странной и неучтенной гостье, Лайонелл неопределенно пожал плечами, когда кузен взглядом передал вопрос. Если бы он еще сам понимал, что она собирается предпринять и какими методами найти ему ту самую, что не погубит ни его, ни княжество. Вот она вдохнула, выдохнула, прикрыла глаза, улыбнулась так, словно увидела самое прекрасное, что вообще возможно увидеть, а затем... Глаза распахнулись резко и очень неожиданно. Музыка стихла еще резче. А кто-то глухо выругался, гости непроизвольно подались ближе к трону, а затем в зале воцарилась гнетущая тишина, в которой звонко прозвучал громкий, но при этом невероятно чистый и звонкий женский голос. Голос той, чьи глаза светились призрачным белым светом, исходящим непосредственно из души. «Гниль, порожденная злобой и завистью, змея, пригретая на груди, изыди!» Жуткий потусторонний вопль резанул по ушам, и кто-то упал, но в толпе было плохо видно. А арчанка, выдержав паузу, но неведомой силой удерживающая все внимание на себе, продолжила. «Доброта и сердечность, рожденная в любви, мудрость и искренность, воспитанная с детства, нежность и красота, достойные князя и трона. Войди!» Секунда, вторая. Тишина, в которой он слышит оглушающий грохот биения собственного сердца, и на тихий шелестящий звук распахнувшихся дверей обернулись все без исключения. Огромным усилием воли, прервав транс, позволивший мне свершить правосудие на скорую руку, Я криво усмехнулась и мысленно поздравила себя с успешно завершенным делом. В дверях стояла невероятно смущенная, прелестная демоница из клана огненных. Ее алые щечки от столь пристального внимания, до сих пор пребывающих в ступоре гостей, вскоре грозились сравняться цветом с медно-рыжими волосами, убранными в элегантную прическу, немного растрепавшуюся от быстрого шага. Бедняжка, наверное, уже корила себя последними словами за опоздание и не знала, куда себя деть. «А поздно, душечка, слова сказаны, не отвертишься». «Кстати, что-то мне нехорошо». «Ваша светлость, ну что же вы тянете? Поприветствуйте невесту, как положено». Старательно пряча язвительность, сказала я максимально громко, так, чтобы мои слова услышали все в зале. И совсем тихо, лишь для одного князя, добавила. «И на этом торжественном моменте прошу простить. Дела?» «Да-да. А вы уверены, что...» «Абсолютно. Хотя можете не торопиться с объявлением помолвки, а сначала просто узнать друг друга поближе. И, кстати, не забудьте убрать из зала труп. Он тут не очень органично смотрится». «Кто?» «Змея, пригретая на груди. Ваш кузен». «Кирстен?» Только сейчас, отведя взгляд от абсолютно малиновой девушки, Лайонел на пару секунд растерялся, и во взгляде промелькнула боль, но он не был бы князем, если бы не сумел взять себя в руки. «Это так неожиданно и горько!» «Это реальность, ваша светлость. Поверьте, мне и самой невероятно жаль становиться для вас дурным вестником, но такова жизнь». Пошатнувшись от вновь накатившей усталости, я успела облокотиться на трон и скупо улыбнулась. «Ваша светлость, не сочтите за проявление неуважения, но предсказание отняло много сил. Можно мне выделить сопровождение, чтобы я не упала по дороге в свои покои?» «Ох, простите!» Соскочив с трона и придержав меня лично, а затем найдя взглядом ближайшего подходящего, по его мнению, придворного, князь быстренько передоверил мой локоть крепко сложенному демону из клана земли, затем отдал распоряжение унести тело, махнул музыкантам, чтобы они продолжили вечер, и чуть ли не вперед меня рванул к дверям, где до сих пор смущенно переминалась с ноги на ногу припозднившиеся гостья. Вот и славно, совет да любовь, как говорится. Вряд ли кто-то из присутствующих попытается усомниться в моих словах, которые были подтверждены сиянием чистой энергии самой светлой. А те, кто попробует, тех, я думаю, угомонит сам князь, уже не сводящий практически влюбленного взгляда с юной рыженькой демоницей, опоздавшей по воле самого провидения. «Лэр, можно я немного побуду беспомощной дамой?» С удовольствием повиснув на мужчине, весь обратный путь я лишь указывала, где повернуть и по какой лестнице подняться. «Ох, Лэр, вы истинный рыцарь. Благодарю за содействие». «Я могу и дальше помочь». Многозначительно улыбнувшись, демон не отпускал меня, не торопясь уходить. «Зорь, ну ты вообще! Полчаса отсутствия, и уже очередной хахель!» Ворча из распахнутых дверей, к нам вышел смурной Шуш и, смерив неприязненным взглядом опешившего демона, заявил. «Так, ты кто?» «Барон Эверин». «Ага, то есть не князь?» «Нет». «И даже не герцог?» «Нет». «Свободен. Зорь, домой». Мотнув головой, как самый суровый отец, Шуш выразительно приподнял бровь, и я, стараясь даже не улыбаться, хотя сама с трудом сдерживалась от смеха, выскользнула из ослабших мужских рук и послушно шагнула внутрь. «И даже не думай, понял?» «Да я как бы...» Дверь захлопнулась сама, не позволив окончательно деморализованному демону договорить. Я же, продержавшись до спальни, рухнула на кровать и там уже закатилась в гомерическом хохоте, сбрасывая напряжение. «Ой, не могу, умора! Клим, ты нечто!» «Угу, я знаю. Ты, кстати, как?» «Как?» «Ну, на побег способна?» «На побег? Прямо сейчас?» «Ну да. А в чем такая острая необходимость?» «Ну, как бы тебе сказать?» Скарабкавшись ко мне, Клим ткнул лапкой в Жедена, кулем лежащего у окна, хотя до этого мы его оставляли на кровати. «Тут у нас личность, которую пришлось экстренно успокоить повторно. Сомневаюсь, что поутру он будет рад нашим с тобой методам. Или ты хочешь объясниться и найти взаимопонимание и компромисс?» «Дхар, Простонав, потому что чувствовал себя выжатый, как лимон, я мысленно уже признала, что Клим прав. Пора рвать когти, и быстро. К сожалению, так быстро, как мы хотели, не получилось. Сначала требовалось вернуть мою одежду из местной прачечной, и Клим взял решение проблемы на себя, справившись с задачей за 20 неимоверно долгих минут. По пути этот предприимчивый нечистик сумел посетить погреб князя и стащить оттуда окорок с батоном для меня и крынку сметаны для себя. Пока он отсутствовал, я написала Жидену прощальную и очень подробную записку, где рассказала, что и как провернула, а в конце приписала, что разочарована в нем как в друге, и если он попытается меня найти, чтобы продолжить нести бред, то мои ответные действия будут еще жестче. В любом ином случае он может меня найти в городе, но не раньше, чем через 3 недели. Думаю, этого срока ему как раз хватит, чтобы завершить свои дела с князем, снять в храме метку должника и подумать о своем поведении. Кроме всего прочего, упомянула я в записке и о Вурдосе, который будет очень рад увидеть своего живого и здорового, а также поумневшего и повзрослевшего брата, и сейчас находится в Академии крови, что на Западе. Надеюсь, старший более гуманно вправит мозги младшему, чем я, а может и озадачит чем-нибудь полезным на благо общественности. Старательно прогоняя усталость, я переоделась в свой любимый комплект из кожи сумеречного сурфа, развязала демона, чтобы не оставлять улик, и, распахнув окно на 2-м этаже западного крыла княжеского замка, мы, как истинные служители воли темного, растворились в ночи, спустившись по густому крепкому плющу, так удачно растущему практически по всей западной стене. «Помощь помощью, но корову за нас никто не купит. Грядочки, я иду к вам». Я многое понимаю, но это, с удовольствием угощаясь сладким пенным элем, смерть недоуменно повела плечиками. «Зачем ты это сделал? Это же прямая подстава». «И что, всем можно, а мне нельзя?» Провожая взглядом стремительно удаляющуюся от замка женскую фигуру, плетельщик не выглядел оскорбленным. Наоборот, его взгляд лучился довольством от ловко разыгранной комбинации, завершившейся четко по плану. Зато теперь есть задел на будущее. «А мальчик? Зачем одурманил? Они же действительно большие друзья, но не влюбленные. Ему бы хватило всего нескольких дней в ее обществе, чтобы понять, насколько она изменилась, и они абсолютно не подходят друг другу». «Милая, я никогда не полагаюсь на авось, ты же знаешь». Многозначительно ухмыльнувшись, плетельщик накрыл женские пальчики своей ладонью, и смерть тут же польщенно вспыхнула, вспомнив о чем-то своем, случившемся не так давно. Да, на авось шаман не полагался, и он отлично знал, как понравится женщине. «И что теперь?» «Могу предложить путешествие на заснеженные вершины северных кряжей. На рассвете там так волшебно». «Всполох, я не об этом!» Упрямо поджав губы, женщина шлепнула ладошкой по груди орка, но не зло, а скорее игриво. «Я надеюсь, ты отстанешь от девочки? Сколько можно? Она вправе сама распоряжаться своей жизнью, ты ведь сам ей это обещал». «А чего это ты за нее заступаешься, а?» Перехватив ладошку и поднеся тонкие белоснежные пальчики к губам, орк сиял от удовольствия. За все время их знакомства она впервые назвала его по имени. «Но ведь сам он ей не говорил. А это значит, что?» «Верно, сама узнала. А так как сделать это практически невозможно, то...» «Или ревнуешь?» «Я?» Возмущенно хватив воздух ртом, смерть открыла рот, округлила глаза, но сколько ни пыталась, ничего более сказать не смогла. «Ну, вообще-то он был прав, но не признаваться же ей в этом вслух. Еще чего?» «Поверь, с тобой ни одна не сравнится». Не став затягивать и допытываться, чтобы она признала его подозрение вслух, шаман аккуратно притянул красавицу ближе и нежно шепнул в заолевшее ушко. «Ты — само совершенство, и я крайне рад, что позволяешь мне иногда быть рядом. Так как насчет рассвета на кряже? Согласна?» «Я подумаю», сумела прошептать окончательно покрасневшая смерть, но высвобождаться из крепких мужских рук не торопилась. Иногда, а в последнее время все чаще, Даже ей хотелось ощутить себя хрупкой и беспомощной и без сомнений положиться на кого-нибудь большого и надежного.